Но Джерри недолго останавливался на этой тайне. Почуяв след белого человека, он проследил его сквозь лабиринт всех других следов, через брешь в приморской стене до песчаной коралловой косы, омываемой морем. Самые свежие отпечатки ног он нашел в том месте, где нос лодки врезался в берег, и люди высаживались из нее, а потом снова в нее уселись. Он нюхом почуял здесь все происходившее, и, опустив передние лапы в воду, пока она не коснулась его плеч, поглядел на лагуну, туда, где терялся след. Приди Джерри получасом раньше, он бы увидел лодку без весел с газолиновым двигателем, летящую по спокойной воде. А теперь он увидел Эринджи. Правда, этот Эринджи был значительно больше прежнего Эринджи, но такой же белый, длинный, с мачтами, и плыл он по поверхности моря. На нем были три величественные мачты, все одной вышины, но Джерри был не настолько наблюдателен, чтобы уловить разницу между ними и двумя мачтами Эринджи, короткой и длинной. Джерри знал только один плавучий мир, окрашенный в белый цвет Эринджи. А раз это был Эринджи, то на борту должен был находиться его возлюбленный шкипер. Если может воскресать Эринджи, то почему не воскреснуть и шкиперу? И Джерри, проникнутый верой, что мертвая голова, виденная им в последний раз на коленях у башти, снова присоединилась к двуногому туловищу и находится на палубе белого плавучего мира, пошел вброд до глубокого места, а затем поплыл. Джерри рисковал многим, так как, бросаясь в море, нарушал величайший и старейший из всех усвоенных им табу. В его словаре не было слова «крокодил», но таким же сильным, как членораздельное слово, жил в его мыслях страшный образ, образ плавучего бревна. Но бревно было живым существом, могло плавать и на поверхности воды, и под водой, и ползти по суше. У этого бревна были огромные зубастые крепкие челюсти, и оно несло верную смерть всякой плывущей собаке. И все-таки Джерри продолжал бесстрашно нарушать табу. В отличие от человека, который, плывя, может одновременно испытывать два чувства — страх и мужество, берущие верх над страхом, Джерри сознавал лишь одно — он плывет к Эринджи и к шкиперу. В момент, предшествовавший первому взмаху лап в глубокой воде, он осознал весь ужас умышленного нарушения табу, но, пустившись вплавь, приняв решение и избрав линию наименьшего сопротивления, он весь умом и сердцем сосредоточился на том, что плывет к шкиперу. Ему мало приходилось практиковаться в плавании, и сейчас он, напрягая все силы, подвывая в этом вое, выражая свою страстную любовь к шкиперу, который, несомненно, должен быть на борту белой яхты на расстоянии полумили от него. Его маленькая песенка, полная любви и острого беспокойства, донеслась до слуха мужчины и женщины, отдыхавших в креслах под палубным тентом, и зоркая женщина первая увидела золотистую голову Джерри и вскрикнула. «Спусти шлюпку!» — скомандовала она. «Там собачка, как бы она ни утонула!» «Собаки не так-то легко тонут», — ответил муж. «Выбьется. Но как попала сюда собака?» Он поднес глазам свой морской бинокль и секунду всматривался. «Да к тому же собака белых людей!» Джерри ударял лапами по воде и упорно плыл вперед, не сводя глаз с приближавшейся яхты, как вдруг почуял близость опасности. Табу карал его. Навстречу ему двигалось плавучее бревно, которое было не бревном, а чем-то живым и грозным. Он видел, как часть его двигается над поверхностью воды, и раньше, чем оно целиком погрузилось в воду, Джерри уловил какую-то разницу между ним и плавучим бревном. Затем что-то пронеслось мимо него, И он ответил рычанием и зашлепал передними лапами по воде, и едва не закрутило в водовороте.